Глава 26. Ага, выражение усталости, утешение сползло с лица губернатора, как только он увидел, что в палате нет никого, кроме А.М. Флетчера. Дверь за губернатором закрылась. «С чем вы попали в больницу?» «Тревога», — ответил Флетч, — «острая». «Я уверен, что в самое ближайшее время вы поправитесь, вернетесь домой». Пока губернатор обходил основное отделение больницы, родильная, общая хирургия, детская, в отделение интенсивной терапии и геронтологическое его не повели, Флетч договорился с администратором, что губернатора пригласят в одну из пустых палат. Предлогом послужило желание губернатора позвонить по телефону. «Так что вас тревожит?» – уже более серьезным тоном спросил губернатор. «Что случилось?» Хенриган опубликовал статью в «Ньюсбилл». Флетч достал из внутреннего кармана пиджака первую страницу с заголовком и две другие с текстом. «Я хочу, чтобы вы посмотрели, как это выглядит на бумаге». Стоя у окна, губернатор посмотрел статью. «И что? Кто поверит «Ньюсбилл»?» «Однажды они написали, что с Дорис у меня второй брак, а первый раз я женился в университете». «Боюсь, теперь от Хенригана просто так не отделаешься. Обратите внимание на третий абзац». Губернатор прочел вслух. «Помощники Уиллера не пожелали даже сказать, что они ничего не знают ни об этих женщинах, ни об убийствах». Он протянул газету Флетчу. «Как можно что-либо говорить о том, чего не знаешь?» «Плюс ко всему, этой ночью в отеле убили женщину, горничную. Так сказал мне Айра Лейпин. Между прочим, вам известно, что жену Лейпина убили? И теперь он убивает других женщин?» «Возможно. Кто-то же это делает?» Губернатор прошелся по палате и вернулся к окну. «Вы полагаете, кто-то нацелился на меня?» «Вот об этом я как-то не задумывался. Так подумайте, какова конечная цель этих убийств? Поставить мою избирательную кампанию на колени?» «Напряжение, конечно, возрастет. Избавьте меня, поставить перед избирателем большой знак вопроса. Другого мотива я не вижу». Губернатор пожал плечами. «А может, дело рук какого-то параноика? Вам представляется, что убийца едет вместе с нами?» «Печальное известие, не так ли? Именно поэтому нас сопровождает Фредерик Эрбатнот, криминальный репортер News World. Она не так падка на сенсации, как Хенриган, но теперь ей придется что-то написать. Пожалуй, надо попросить Нолтинга подготовить специальное заявление касательно разгула преступности в стране. Теперь-то я могу сказать, что убивают везде, где я появляюсь». «Губернатор», — Флетч запнулся, — «да? Я все понимаю. Вы должны защищать себя, избирательную кампанию. Но ваши заявления не приблизят нас к решению главной проблемы. А что еще мы можем сделать? До праймери 2 дня. Самое лучшее — выяснить, кто убил этих женщин. Но как? Мы постоянно в пути, переезжаем с места на место. Сколько людей сопровождают нас? Человек 50, 60? Кто пытался подрубить под корень мою избирательную кампанию? И аккурат в тот момент, когда я начал входить во вкус. Кто? Аптон? Невероятно. Грейвс? Он, конечно, известен своими грязными делишками. Но на такое не пойдет. Иностранный агент? Этот тип из правды? Солов. А, это его фамилия. Странная личность. Не задал мне ни одного вопроса. Зачем он здесь? Пресса. Вы сказали, что Эндрю Эсти уехал вчера вечером, а женщину убили ночью. Значит, его можно вычеркнуть из списка подозреваемых. Он вернулся. Вернее, ему приказали вернуться. Я видел его вчера в лифте около полуночи. А почему вы упоминали о нем? Он чокнутый. Вы же видели, как он улыбается. Натянут, как струна на теннисной ракетке. Он из тех, кто абсолютно уверен в собственной правоте. А те, кто думает, что абсолютно правы, способны на все, включая и убийство. Какой-нибудь маньяк среди добровольцев. Леолин не может проверить каждого. Мы путешествуем слишком быстро. У нас нет необходимых для этого средств. Своей команде я доверяю полностью, они все проверены досконально. Ну, за исключением вас. Но вы появились после убийства в отеле «Харрис». Так что же мне делать? Выйти к избирателям и сказать: «Друзья мои, я не убийца». Боюсь, меня не поймут. Ну, что-то сказать придется, и пора уже что-то делать. Мне понравилась ваша реальность, но дело в том, что людей больше волнуют не раскрытые убийства, сопровождающие предвыборную кампанию. Губернатор указал на страницы Ньюсбилл, которые Флетч все еще держал в руке. Вы показали эту мерзость Волшу. Когда я позвонил утром, его уже не было в номере. Губернатор посмотрел на часы. Через 20 минут у меня запись в телестудии. Я упомяну о смерти женщин, скажу, что я в ужасе. Мы должны остановить рост насилия. Каждый из нас может оказаться следующей жертвой. Вечером большой митинг у Мелвилле. Потом я должен лететь в Нью-Йорк для участия в программе «Вопросы и ответы». Она пойдет завтра утром в прямом эфире. И все твердят, что завтра же утром я должен заглянуть в церковь, поскольку Уинслоу обвинил христианство в беспомощности. Какое-то мгновение мужчины молчали. Главная эта проблема так и оставалась нерешенной. «Черт!» — пробурчал губернатор. «Опять пошел снег». «Ну теперь-то вы пригласите агентов ФБР?» — спросил Флетч. «Нет», — покачал головой губернатор. «И ваша задача, Флетчер, позаботиться о том, чтобы эти убийства не отразились на мне, на избирательной кампании. Это все, что от вас требуется». Кто бы ни убивал женщин, по любой причине, к борьбе за пост президента это должно не иметь никакого отношения. Первичные выборы в этом штате через 2 дня. Найти убийцу за это время невозможно. И я не могу допустить, чтобы люди шли на избирательные участки, думая о том, что убийства женщин напрямую связаны с моей предвыборной кампанией. Это ясно? Да, сэр. Тогда нам пора. Флетч распахнул перед губернатором дверь. «Вы знаете, что президент 2 часа дня проводит пресс-конференцию?» «Да». «Пресс-конференция в субботу. На него это не похоже». «Я думаю, он будет хвалить христианство и демократию и выльет на меня ушат помоев», выходя из палаты, предположил губернатор.